Глава 25. Конница идет на штурм. Он на такое не подписывался, не соглашался, не рассчитывал, не предполагал даже, что такое может случиться. И с кем? С ним самим. Ну, позвонил ему начальник охранного бюро их фирмы. Ну, сказал, что сегодня в офисе всего на одну ночь хозяин припрятал в сейфе то ли какие-то сверхважные документы, то ли деньги, то ли мешок драгоценностей, и что нужна усиленная охрана. Так разве ж он против? Всех дел-то натянуть форму и посидеть в офисе ночь, с парнями потрепаться, а утром, получив конвертик со сверхурочными, по утреннему холодку неторопливо направиться домой. А вышло-то все совсем не так. Вышло-то еще страшнее, чем в рекламе немецкого пива, где двое рыцарей вламываются в современный бар, бармену руку рубят и открывалку вместо нее вставляют. Что-то звонко тюкнуло в высоченную стеклянную витрину первого этажа. Он обернулся и увидел. Сперва прозрачную поверхность перечеркнула длинная трещина, будто проведенная быстрым штрихом карандаша. Потом огромное стекло словно взорвалось, разлетаясь во все стороны. Острый осколок просвистел у самой его щеки и врезался в стену, а в выбитый проем влетело копье. Сверкнув стальным наконечником в белом свете галогенных ламп, копье пронеслось над его головой, порыв воздуха сдул черный берет и, хищно подрагивая древком, будто досадуя, что промахнулась по человеку, застряла в офисном пластике. Сигнализация взвыла, как кошка с отдавленным хвостом. В ее диких воплях и судорожных отблесках заметавшихся прожекторов подсветки за разбитым стеклом взвилась конская грива, и прямо в громадный пустой холл здания влетел рыцарь. Доспехи его сияли. Давя осколки, храпящий вороной конь нервно перебирал точеными ногами по ламинату. А следом за рыцарем в разнесенный вдребезги проем ворвалась всадница на ярящемся гнедом с луком в руках. Законной парочкой полезли пешие – какие-то маленькие, рыжие, черные, белобрысые, всякие, страшные аж жуть. Над ними, широко простирая белоснежные крылья, сыграющие по ним радугой подсветки, зависла, словно сошедшая с древнего герба, могучая грозная птица. Орел, сокол, только с длинной шеей и перепончатыми красными лапами. «Туда!» отрывисто бросила всадница и, потянув узду, повернула коня из холла в коридор. Маленькие страшные ринулись за ней, и только рыцарь задержался. Широченная грудь вороного коня надвинулась, заставляя вжаться в стену. Рыцарь наклонился из седла, закрывающие его лицо здоровенные темные очки уставились прямо в лицо мертвящим черным взглядом. Он судорожно сжался в комок, понимая, что хоть к пиву всегда с полным уважением, но сейчас точно что-нибудь отрубят. Этот в доспехах найдет, что и за что. Рыцарь протянул руку и рывком выдрал из стены застрявшее копье. Упер его тупым концом в стремя, развернул своего вороного и, царапая подвесной потолок стальным наконечником, поскакал по коридору за остальными. На мгновение оставшийся в пустом холле один охранник с трудом оторвал себя от стены, к которой, казалось, прилип мокрой от пота спиной. Поглядел вслед умчавшимся всадникам и пешим и, уже не думая о сверхурочных, сиганул в выбитое стекло. Приземлился на асфальт и со всех ног припустил прочь по бульвару. Дальнейшие события показали, что из всех охранников офиса он был самым умным. «Держите полоумную девку!» Бросаясь на перерез Зарине, выкрикнул один из охранников, выскакивая из бокового коридора. «Которую?» — в один голос поинтересовались Мурка и Кисонька, выпрыгивая, словно взведенные пружины. От сдвоенного удара пятками в грудь охранника снесло, приложив спиной о ламинат. Пластик бронежилета жалобно крякнул, девчонки приземлились прямо на поверженного противника, припечатав его для верности коленями к полу. Его выскочивший следом напарник попытался схватить гнедого Зарины под усы. Девушка вздернула коня на дыбы, сама едва не стукнувшись макушкой о потолок. Гнедой отчаянно заржал, подкованные копыта замелькали перед лицом незадачливого охранника. Тот с криком отпрянул в сторону. Вокруг светильника заложила стремительный вираж белая птица. Крыло ударило по лампе, и стеклянный плафон полетел вниз, расколовшись о голову охранника. Тот ахнул и затих в уголке, то ли без сознания, то ли не желая больше подворачиваться ни под крыло, ни под копыта. Зарина погнала коня прямо к ведущей на второй этаж лестницы. Ржут в коридорах. Топочет кто-то. Что там происходит? Над перилами лестницы высунулась голова в черном берете. Говорящий тут же умолк, будто подавился, завидев на ступеньках двух всадников. За ними, словно свита, неслись какие-то маленькие, но очень стремительные фигурки. «Все сюда!» — перевешиваясь через перила, заорал охранник. «Напад!» — в лицо ему пахнул мощный порыв ветра, и его будто огромной подушкой накрыло. В глаза, в рот, в нос моментально набились щекочущие перья. Подушка была живая и очень больно клевалась. Сверху раздался топот, и наперерез атакующему отряду белого гуся вывалила толпа охранников. Сгрудились в дверях второго этажа, блокируя проход. Топот раздался и сзади. Наконец, очухавшиеся и понявшие, что противник уже в здании, охранники входа теперь мчались вдогонку. Компания сыщиков оказалась заблокирована на лестнице. Враги поджидали впереди, враги напирали сзади. Вадька подскочил к вороному и содрал со свисающей ноги Саляма ботинок. Встряхнул его, повернул каблук. «Поберегись!» Ботинок взлетел и ляпнулся рядом с перекрывающим ход на второй этаж охранниками. Мужики в бронежилетах недоуменно уставились на лежащий у их ног слегка поношенный и выпачканный грязью мужской ботинок с разметавшимися по ламинату шнурками. «Я же говорил, не работает», — выдохнул Сева. Ботинок вдруг дернулся, как живой. Из него пошла струйка дыма, гораздо более слабая и неубедительная, чем во время происшествия в туалете. Но столпившиеся вокруг охранники на всякий случай попятились. «Глаза закрыть!» — успел шепнуть своим Вадька. «Лошадям тоже!»